Выпустив из ладони кинжал насмешки, увязший в груди врага по самую рукоять, я резко сместился в сторону и перехватил свободной рукой от оружия, выброшенную в ударе руку Геона. Поймав конечность, я скрутился в бок и нанес ему удар в челюсть локтем, отчего прервал его невидимость и откинул к арке, из которой уже лезли новые монстры. «Пора зачистить это подземелье», — прорычал я в голос, подскочив к Геону, воткнув кинжал в подставленное им в защитном жесте плечо. Нож пронзил плоть, а я пихнул властителя Марокко на вылезающих монстров, после чего мы завалились в арку подземелья во вспышке переноса закрывающегося портала под крик Эрды. «Нет, Хён», глава 15, город песка. Вспышка переноса поглотила мое тело, а я словно угодил в скоростной туннель, который с бешеной скоростью помчал меня вперед. Мое тело будто подверглось сжатию в несколько атмосфер, а когда я уже не был в состоянии терпеть ужасающее давление сжатия, все прекратилось, и меня вышвырнуло из портала переноса. Словно ракета я вылетел из появившейся на секунду арки, и на полном ходу пролетев с пару метров по воздуху, рухнул в горячий песок, по которому и проехался, оставляя за собой длинный глубокий след. Стоило мне остановиться, как я рывком поднялся на ноги, призывая кинжалы, дабы продолжить бой, но вместо драки не на жизнь, а на смерть с порождениями подземелья, я рухнул на колени обратно в песок, опустошая, и так пустой желудок. Меня рвало желчью, а тело охватила жуткая боль, при этом мне казалось, словно кровь, бегущая по венам, закипала и была готова вот-вот разорвать сковывающие себя границы. Тело же сотрясали судороги, отчего пальцы сами разжались, выпуская клинки из ладоней, которые беззвучно упали в песок. При всем при этом я находился один в этом месте, которое сплошь состояло из песчаных барханов, освещаемых багряным солнцем. Боль нарастала, а меня словно сжигало изнутри, под непрекращающиеся рвотные позывы, и когда мне показалось, что настал момент, когда я просто вспыхну словно факел, из спины вырвались крылья. Глаза вспыхнули синим ярким светом, освещая им на секунду все в радиусе нескольких метров, а левая рука за секунду покрылась доспехом от кончиков пальцев до плеча. А после этого боль стала отступать, как и жар, который секунду назад словно испепелял меня изнутри. Рвотные позывы тоже прекратились, а тело вновь мне подчинялось, перестав сокращаться в конвульсиях. Подняв кинжалы, я, тяжело дыша, вновь встал на ноги и непонимающе осмотрелся по сторонам. «Что это было? Где я?» — хрипя, произнес я вслух. Всюду были барханы, а где-то просматривались дюны со скудной полусухой растительностью, а на линии горизонта виднелись темные силуэты построек, напоминающий город. Мотая головой, я несколько раз прокружился вокруг своей оси, смотря на бескрайнюю пустыню, обдуваемую теплым ветром, который гнал только ему в известном направлении песчинки, поднятые в воздух. Что все это значит? Непонимающе стоял я на бархане, смотря вдаль, и тут меня прострелили сразу несколько мыслей и вопросов. Во-первых, где Геон? Во-вторых, что вообще со мной было такое после переноса? Почему за спиной, словно призрачный шлейф, торчат крылья, а рука покрылась доспехом? Если это системный данж, то какого рожна молчит система? После всех этих вопросов я призвал систему, и подрябище, словно старый ламповый телевизор без антенны, системное табло, на котором было нереально что-то прочитать, схватился за голову от резкой всепоглощающей боли, после чего табло исчезло, а боль отступила. «Что за вашу мать?» — сплюнул я в песок, переводя дух. И как только боль утихла, я решил открыть инвентарь, и он без проблем открылся, без каких-либо побочных эффектов. Вот только теперь он был, словно призрачным, и просвечивал, а я почувствовал, что ощущаю своих марионеток, как неотъемлемую часть себя, как, к примеру, руку или ногу. Также я ощущал и крылья как новую часть себя, и чуть по-иному броню на руке. Осознав все это, я мысленно потянулся к отросткам на спине и попытался ими пошевелить. В ту же секунду они дрогнули и расправились под моим желанием. Вот это да, смотрел я через плечо на полупрозрачные крылья. А если так, протянул я, желая их убрать. Крылья под моим желанием вновь задрожали и, свернувшись, втянулись в лопатки, не перестав ощущаться на подсознании как неотъемлемая часть моего тела. «Теперь с тобой», — посмотрел я на броню на руке. Под моим мысленным желанием, перчатка пошла рябью и проявила оголенную кисть, после чего я вновь призвал ее на место, и она опять появилась. «Что за чертовщина тут происходит?» Удивленно прикусил я нижнюю губу, смотря на покрытую броней руку. Через минуту, когда я закончил разглядывать доспех, я переключился на доселе неведомое мне чувство ощущения своих марионеток. Это чувство также было иным и новым, как крылья и броня. Вроде бы оно было неразрывно со мной, а вроде и нет, и напоминало стояние в воде по пояс. Где ты в воде вроде становишься ее частью, так как находишься в ней, а вроде и отдельно от воды, которая вокруг тебя. Почесав затылок, я мысленно призвал своих легионеров и открыл рот от удивления, так как вокруг меня на песке в завихрениях сизого дыма, который шел из клякс, походящих на порталы, явили себя все мои воины. Я же, отойдя от слегка измененного появления легионеров, призвал лук и стрелы, после чего быстро закрепил колчан на спине и произнес, смотря на свое маленькое воинство: «Ну, давайте исследуем место, куда меня закинуло». Около часа мы шли по пустыне в направлении города на горизонте, который даже на метр не стал ближе к нам за это время. Зато теперь нам на пути попадались обломки камней, походящие то на колонны, то на части стен, а где и вовсе напоминали смутно фигуры, высеченные в каменных плитах. Тут, в отличие от всех системных данжей, которые я прошел, светило двигалось практически как земное, меняя свое положение на небосклоне. Спустившись с очередного бархана, я увидел в отдалении торчащий из песка колодец, за которым всюду виднелись практически погребенные под толщей песка развалины. Время тут шло к закату, отчего эта местность покрывалась тенями, которые словно подчеркивали странную красоту этого места. Меньше чем за минуту я дошел до колодца, и хотел было посмотреть в него, как мои глаза уловили движение, а тело само дернулось назад под фонтаны песка, которые ударили повсюду. Применив отскок, я моментально отлетел от колодца, при этом выхватывая стрелу из колчана, наложив ее на тетиву под звон стали начинающегося боя, в который уже вступили мои легионеры с неизвестными врагами. Мои ноги еще только касались песка, а я уже спустил стрелу в полет в высокую фигуру в накидке с капюшоном, которая как раз появилась из колодца, сжимая кривые кинжалы, больше походившие на ятаганы. Стрела со свистом преодолела разделяющее нас расстояние и воткнулась в грудь неизвестного мне монстра, после чего он взвыл волком и рванул к ближайшему своему собрату, который сейчас, ловко крутя кинжалы, пытался достать Гаала, который не уступал врагу ни в силе, ни в ловкости, совершая финты своим копьем. Выхватив еще одну стрелу, я тут же пустил ее в этого же врага, и не глядя, попал ли я в него, выхватил следующую стрелу, целясь уже в одного из двух врагов, которые насели на Зала. И вновь раненый стрелой монстр от дикой ярости напал на своего собрата, отчего Зал не упустил момент и порешил обоих точными ударами кинжалов в горло врагов. У гномов же все шло относительно гладко, они, закрываясь щитами, выстроили заслон и бодро контратаковали, не подставляясь почем зря, и даже уже смогли уничтожить двух из четырех врагов, порубив их своими огромными тяжелыми топорами. А через пару мгновений архи, которые расправились со своими оппонентами, влетели в спины двум оставшимся монстрам и завершили бой, который так внезапно начался. Отозвав лук и призвав кинжал насмешки, я неспешно двинулся к самому ближнему мне убитому монстру и, встав над ним, готовый в любую секунду, если потребуется, отразить предсмертную атаку врага, стал его рассматривать. «Как ты на Эфеса похож?» – протянул я вслух чуть слышно. А монстр был и вправду похож на ассасина Хаоса. Вот только наряд слегка отличался, да и оружие, а так в принципе, если в лицо закрытое по нос платком, не всматриваться, то издалека и не различишь. Та же накидка с капюшоном, такие же штаны и сапоги, и даже кираса выглядела похожей. Напрягая глаза, я призвал окно распознания, и мне пришлось вновь удивляться. «Ассасин города песков», — гласило табло, и больше ровным счетом не дало ни малейшей информации. «Тебя что, даже призвать нельзя?» — наморщил я лоб в удивлении, развеял я табло, умеющее распознавать все и вся. Присев, все еще будучи на стороже, над телом ассасина, под которым был окровавленный песок, я кончиком ножа подцепил платок и сдернул его вниз, смотря на получеловеческое полунепонятно какое лицо монстра, чьи глаза были широко открыты, а взгляд стеклянный и безжизненный. Вдоволь рассмотрев черты лица словно и не монстра вовсе, я осознал, что меня одолевает странное чувство тяжести, которое словно шло от мертвых тел ко мне невидимыми глазу нитями. «Это что еще за дела?» Встал я с корточек, окидывая взглядом мертвые тела поверженных врагов, над которыми стояли мои воины, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. И чем больше я прислушивался к себе, тем больше приходило понимание, что тяжесть, которая шла от поверженных ассасинов ко мне, была ничем иным, как знаком, что я могу их призвать под свой контроль. Однако как это могло быть правдой, ведь всех своих легионеров я призывал исключительно через экран системы, а сейчас, просто стоя рядом с телами, чувствовал, что могу сделать это и без ее помощи. 8 тел, протянул я, смотря на валяющиеся фигуры на песке. Да у меня на вас всех маны не хватит, да и какой у вас уровень, я не знаю. Время шло, а я все стоял и смотрел на поверженных врагов, под заходящее солнце, уступающее свое право сумеркам. «Ладно», — хмыкнул я, указав кинжалом в правой руке на убитого воина пустыни. «Проверим. Призыв», — громко произнес я. В ту же секунду мое тело дернулось и словно на секунду стало абсолютно холодным, как кусок льда, а все 8 тел закрутились в серо-черной дымке, которая начала сочиться из их тел, а тела воинов дернулись, после чего все 8 ассасинов поднялись в полный рост, склоняя передо мной головы. Я от удивления слегка приоткрыл рот и перевел взгляд на блеклые шкалы жизни и маны над правым глазом, и удивился еще больше. Мана не просела ни на одну единицу, что вызвало у меня полное недоумение. Переведя взгляд вновь на ассасинов, я вызвал распознание своей новой марионетки. Ассасин песчаного города, легионер, звание в легионе на текущий момент, солдат. Я, прочитав данные по ассасину, посмотрел поверх уведомления на воина и, прикусив губу, почесал затылок. «А где уровень и прочее?» — словно спросил я как ассасина, так и себя самого. От моих дум меня отвлек зуд в области метки лабиринтов, который внезапно появился ни с того ни с сего. Я же, оттянув край кожаной кирасы, посмотрел на саму метку, на которой одна из черточек стала окрашена в красный цвет и постепенно, как мне показалось, с верхнего края бледнела, приобретая вновь черный оттенок. «Да что тут вообще происходит?» — взвыл я в голос, поднимая глаза в небо. Я сидел на массивной поваленной колонне, которая выступала из песка наполовину, поджав к себе одно колено, на которое положил свою руку, и смотрел на место былой битвы. Сейчас я находился на былой, как я понял, центральной площади весьма большого поселения, которое было, если и не разрушено полностью, то точно пребывало в полном упадке. Часть построек было поглощено песком, а те их части, что все еще были на поверхности, выглядели наполовину целыми развалинами и остовами былых каменных построек. Всюду на округлой площадке, где произошел бой, валялись тела ассасинов, которые пытались убить нас, стоило мне и моему отряду войти на территорию заброшенной площади. В этот раз песчаных убийц было 20, но и мой отряд, увеличившийся на 8, их былых сородичей, уже не являлся малой силой. Мне даже не пришлось драться в авангарде, дабы приблизить победу, ведь мои легионеры, даже пребывая в небольшом меньшинстве, смогли и сами справиться с врагом, напавшим на нас из засады. Да и в отличие от ассасинов песчаного города, мои воины были бессмертны, по крайней мере, пока у меня оставалась мана, отчего их победа была предрешена, как и смерть врагов. Мне же оставалось только стоять в стороне и стрелять изредка из лука, подбивая самых прытких из песчаных ассасинов. А еще до встречи с этой засадой, после того как я покинул место первого боя у колодца, приобретя там 8 легионеров, я внезапно для себя осознал, что с приобретением новых солдат, я словно сам стал слегка сильнее. И вот сейчас, сидя на поваленной колонне, которая по своей форме напоминала подобие обелиска, я чувствовал каждого убитого воина пустыни, которые и должны были опровергнуть или подтвердить мои догадки. «Призыв», — произнес я напряженным голосом, словно желая, чтобы мой голос влетел в мертвые уши каждого из убитых воинов пустыни. Как и в прошлый раз, тело изнутри словно замерзло, а в ночной полутьме, при свете чужих звезд, все тела обуяла серо-черная дымка, после чего все недавно мертвые ассасины вновь поднимались на ноги. Я же, в это время уловил момент легкого прилива сил и мимолетный отголосок мощи. «Значит, и вправду не показалось», — хмыкнул я, спрыгивая с колонны в песок. «Чем вас больше, тем сильнее становлюсь и я. Но как такое может быть, пока не ясно». Осмотрев свое прибавившее в войнах войско, я только криво ухмыльнулся, понимая, что это уже не просто отряд, а внушительная мощь, с которой нужно считаться. Уж не знаю, где я сейчас нахожусь, к хрустнул я шеей, но пока я тут, мне нужно больше воинов. Выдвигаемся дальше, скомандовал я своим легионерам и пошел прочь от былой площади, по направлению уже не такого далекого, как раньше, города. Покинув развалины, я и мой уже весьма весомый отряд отправились дальше, идя по песчаным барханам в сторону построек, которые я окрестил для себя городом. Под светом луны мы продвигались все дальше вглубь пустыни, а я начинал думать, что если в скором времени я не найду воды, то это может стать серьезной проблемой. Миновав с пару десятков высоченных песчаных насыпей и пройдя свыше нескольких километров, мы вновь устремились вверх на огромный бархан, который встал перед нами широченной преградой на нашем пути. Вот на него-то мы и полезли, дабы не идти в обход. И стоило нам, наконец, подняться на его возвышение, как я увидел в отдалении новые развалины, которые были куда больше, чем предыдущие. Поджав губы, я только хмыкнул, прикидывая, сколько там может скрываться воинов песка, после чего повел свой отряд прямиком к развалинам. Спустившись с бархана, часть моего отряда вырвалась вперед, служа, словно приманкой для скрытой атаки из засады, а я, держа наготове лук, двигался в окружении гномов и архов, которые словно организовали вокруг меня защитные барьеры из телохранителей. Так мы и двигались, все время пока не дошли до самого заброшенного поселения, где нам открылась картина, как я понял, недавнего боя. С каждым шагом вглубь разваленных построек, нам попадались одинокие тела ассасинов, под которыми был прописан кровью песок, а уже через пару десятков шагов я наткнулся на совершенно иное тело воина. Высокое и худощавое тело в частичной броне, с длинными пепельными волосами лежало лицом в песок, а рядом с ним валялся кривой короткий меч. Остановившись рядом с телом, я, отозвав лук, призвав вместо него кинжал, присел на корточки и, держа наготове оружие, свободной рукой подцепил его наплечник и с силой перевернул мертвое тело на живот. «Твою мать!» – удивленно произнес я, смотря в серокожее лицо эльфа, у которого чуть выше роста волос виднелись небольшие рожки. «Неучто это темный эльф демонического возвышения? Вы-то тут откуда?» – вопросительно протянул я. И в этот момент с криками, которые больше походили на звериный рык, со всех сторон, из темноты разрушенных подворотен, на нас выскочили воины, на бегу выпуская в мой отряд стрелы. Гномы, словно личные телохранители, тут же сомкнули передо мной щиты, а я, рывком поднявшись с корточек, увидел в отдалении предводителя отряда темных эльфов демонического восхождения. Талила, только и смог выкрикнуть я от удивления, смотря на ту, которую больше никогда не думал увидеть. Глава 16. Старые друзья. Удар стрел был весьма точен, вот только вреда моим легионерам как такового не нанес, а вот моей мане, да, шкала духовной энергии дрогнула, совсем на чуть-чуть, а мои воины уже ринулись в атаку на вражеский отряд демонических эльфов. Я же, рывком выпрямившись в полный рост, увидел, как моя словно из прошлой жизни подруга, размахивая двумя кривыми ятаганами на весьма впечатляющей скорости, дралась сразу с двумя ассасинами. Мысленно отдав приказ своим солдатам не убивать Далилу, я призвал кинжал дракона и рванул к ней, под звук повсеместно ударяющихся друг об друга оружий. За считанные секунды я пробежал разделяющие нас расстояние и крикнул, привлекая к себе внимание: «Далила!» Эльфийка слегка дернулась, отразив удар ассасина и отпрыгнула назад на пару метров, приняв закрытую стойку, а мне показалось, словно она узнала меня, но только на одно мгновение. Наши взгляды встретились на долю секунды, и она, разорвав наш зрительный контакт, рванула на меня, высекая из-под ног каменную крошку, а вместе с ее атакой из темноты подворотен появились еще демонические эльфы. Однако мне уже было не до них, ведь бывший монстр подземелья, и по совместительству моя старая подруга, налетела на меня, словно ураган, атакуя меня двумя клинками в непрерывном вихре ударов. На бешеной скорости мы стали перемещаться по разрушенному поселению, словно позабыв про тех, кто сейчас бился с разных сторон. Далила была сильна и куда быстрее, чем я помнил. Но и я уже был не тот парень в самом начале своего пути, а после того, как моя армия легионеров начала усиленно пополниться, и вовсе стал куда быстрее и сильнее за счет них. Наши клинки чуть не высекали искры от блоков и выпадов в стороны друг друга, а мы все удалялись от места боя, не желая уступать друг другу в нашем противостоянии. Я не хотел убивать эльфийку, отчего если и бил, когда был шанс, то делал это так, чтобы не нанести роковой удар. Далила же напротив, яростно сверкая желтыми глазами, пыталась сокрушить меня, однако явно не дотягивала до меня в силе, отчего ее удары кривыми ятаганами не могли снести мои кинжалы. Темная эльфийка от этого только еще яростнее старалась атаковать, шипя при этом как разъяренная кошка, и уже вскоре от своей ярости и слепой жажды убийства, она начала ошибаться в своих движениях. Очередной финт Далилы, с отскоком в сторону и дальнейшим резким сближением, я встретил с азартной ухмылкой, и в момент, когда ее ятаганы пошли в режущих движениях, резко встал к ней боком, а мои клинки, словно взорвавшись в дымке, исчезли из рук. В этот момент свободные от оружия руки отбили в стороны руки Далилы, и я, схватив ее за одежду, скрутился в сторону, швырнув темную эльфийку через себя в стену полуразрушенного дома. Далила, словно снаряд для метания, пролетела несколько метров над дорогой и с грохотом влетела в каменную кладку, проламывая ее своим телом. В то же мгновение верхние ряды кирпича обрушились на бывшего монстра подземелья, заваливая ее с головой под собой. Секунду ничего не происходило, как вдруг кирпичи разлетелись в разные стороны, и из-под обломков появилась согнутая пополам сгорбленная эльфийка, но уже без ятаганов. «Далила, это я, Хён!» — громко заорал я, смотря на поднимающую на меня взгляд белокурую девушку. На долю секунды в ее глазах проступило, как мне показалось, узнавание меня, после чего она, схватившись руками за голову, заорала нечеловеческим голосом, а ее глаза вновь ярко вспыхнули желтым свечением, и она словно стала как в последнюю нашу встречу. Из ее пальцев, словно иглы, вырвались когти, а она, не разгибаясь полностью, рванула на меня, рыча словно дикий зверь. Я, отпрыгнув на несколько метров назад, смотрел на темную эльфийку, которая уже даже не была похожа на ту, кого я встретил в этом разрушенном поселении. Словно в данную минуту она потеряла последние остатки разума, и теперь была как будто дикое разъяренное животное. «Далила!» Уклонился я от размашистых, предсказуемых, яростных, но чертовски быстрых ударов. «Далила! Стой!» Орал я, уйдя в сторону от когтистой руки, нацеленной мне в грудь. «Я кому сказал стоять?» Зарычал я, схватив ее за запястье, протягивая ее руку в бок, при этом начиная скручиваться в сторону, а через мгновение уже швыряя девушку в очередную стену. Демоническая темная эльфийка, рыча, словно затравленный волк, с силой влетела в каменную стену, проламывая ее собой, исчезая при этом из поля зрения в груди камней. «Ты гребаный урод! Вот ты кто! Стены мной ломать? Совсем охренел, что ли?» Словно взъерошенная кошка поднималась из кучи камней и Далила. Я сразу и не понял, что темная эльфийка демонического возвышения обращается ко мне, а когда все же врубился в это, Далила вновь взвыла волком, и ее глаза вновь вспыхнули ярко-желтым светом. В ту же секунду она вновь обратилась в монстра, жаждущего только одного – убивать. Прямо с четверенек она, рыча и скаля зубы, рванула ко мне, и словно тигр прыгнула на меня, выбрасывая при этом свои руки с блестящими когтями. За секунду до столкновения с острыми, как лезвие, когтями, я поймал ее запястье и, падая назад, перекинул ее через себя, с силой толкнув ее в живот ногой. Далила вновь улетела в стену, а я рывком вскочил на ноги и развернулся на темную эльфийку, которая, ударившись об угол полуразрушенной постройки, уже хотела вновь устремиться в бой. «Сильнее тебя, что ли, приложить?» — сплюнул я, смотря на девушку. «Может, тогда в себя полностью придешь?» Очередной боевой рык и бросок в мою сторону, после которого начался очередной этап драки. Далила махала когтями словно мельница, а я только и делал, что сбивал ей руки в стороны, да уклонялся, выжидая удобного момента для контратаки. Но ни второй и даже ни третий бросок в стену Далилы не возвращал ей разум больше, чем на пару секунд. Увернувшись от очередного размашистого удара когтистой рукой, я, что есть силы, врезал ей снизу вверх кулаком в живот, отчего из эльфийки вышел весь воздух, а она сама чуть не повисла на моем кулаке. «Давай по-другому!» — с надрывом прохрипел я и, схватив ее за волосы, задрав ей голову вверх, поцеловал ее в губы. Эльфийка попыталась издать рык и отстраниться, а также схватить меня когтистой рукой, но я отбил ее конечность в сторону, держа ее при этом крепко за волосы, не давая даже на пару сантиметров отодвинуться от меня, и при всем при этом я не прекращал странный корявый поцелуй. В ту же секунду из меня стала струиться энергия, которая через поцелуй стала проникать в тело Далилы, а я даже на секунду увидел, как ее тело пошло рябью, словно экран системы при сбое в работе. После этого из тела темной эльфийки словно начала сочиться чужеродная энергия, гонимая мной прочь. Так продолжалось, скорее всего, около минуты, после чего я внезапно ощутил, как губы Далил уже не пытались сомкнуться или отстраниться, а напротив, подались в моем направлении. Теперь наши губы уже по-настоящему слились в поцелуе, а ее когтистая рука осторожно легла мне на плечо. А вот сразу так нельзя было сделать, отстранилась она от меня, приврав поцелуй. А никогда в округе, ни одной целой стены не отсталость. Наигранно обидчиво ткнула меня эльфийка в бок кулаком. Я посмотрел в уже знакомое мне ехидное личико Далилы и пожал плечами. «Хорошая мысль, знаешь ли», — начал говорить я, как тонкий и громкий то ли писк, то ли крик огласил всю округу, прервав мои слова. От такого звукового сопровождения мы схватились за уши, а через пару мгновений раздался грохот такой силы, что земля заходила ходуном, а со стороны места боя моих легионеров с эльфами в воздух поднялись клубы пыли и фонтаны песка, а через секунду крик повторился, под звук рушащихся построек, а я грохнулся от резкой слабости на одно колено, так как шкала моей маны просела на треть в одно мгновение. «Что за вашу мать?» Тяжело дыша, таращил я глаза. «Эй!» Схватила меня за плечи Далила и как следует, встряхнула. «Ты чего? Пока мной здание сносил, всю силу израсходовал, не в этом дело», вновь встал я на ноги, и посмотрел в сторону, откуда поднималась пыль и песок. «Что там происходит?» «Что-то хреновое», съязвила Далила. «Твою налево, там же мой отряд», спохватилась темная эльфийка, и рванула в направлении, где сейчас рушились постройки и, то и дело разносился пронзительный писк. Я также рванул следом, понимая, что пока мы дрались друг с другом, то умудрились очутиться чуть ли не на другой стороне заброшенного полуразрушенного поселения. Пробежав пару улиц за Далилой, я вывернул за угол дома, и чуть не влетел в ее спину, так как она резко остановилась, смотря на то, как мои легионеры сражались с огромным монстром, который смутно походил на сороконожку с огромной пастью и сверкающей черным отливом чешуйчатым панцирем. Неизвестная мне тварь лихо раскидывала моих воинов, и то и дело скрывалась под слоем песка, после чего выныривала в неожиданном месте и сокрушала моих солдат. «Песчаный харк!» — крикнула мне на ухо, обернувшись Далила. «Надо сваливать Хён, пока весь выводок этих тварей не подтянулся». И стоило ей это сказать, как из развороченной десятками нор мостовой, в брызгах песка появились чуть меньшие твари похожего типа, и сразу набросились на мертвые тела эльфов и ассасинов, за раз заглатывая четверть от их тел. В то же время над разрушенным поселением поднялся невероятно пронзительный писк, который разносился уже далеко за это место по пустыне. В метре от нас песок резко взгорбился и ударил фонтаном вверх, после чего из образовавшейся воронки на нас выскочило одно из этих недонасекомых. Широко распахнув округлую пасть с несколькими рядами слегка загнутых назад клыков, она хотела было сходу откусить от меня значительный кусок, но я, закрутив свое тело в ударе, снес это существо в сторону ударом ноги. От силы столкновения с моей конечностью, многоножка, которая по длине могла быть около 5 метров, отлетела в бок, после чего покатилась кубарем по песчаной мостовой, а у меня в руке появились кинжалы, и вновь слегка просела мана. «Надо бежать», — орала Далила. «Их сейчас будет больше, чем до хрена. Тогда и нас тоже». Зло улыбнулся я, девушке вызвав тем самым удивление и непонимание. Сам же я чувствовал каждого убитого тут воина, и уже тянулся к ним своей силой. «В бой!» — заорал я, перекрикивая шум схватки. В то же мгновение в вихревых дымках стали подниматься бывшие воины Далилы и убитые ими ассасины, а ныне мои солдаты. Я же, посмотрев на свое оружие, рассеял клинки и призвал лук и колчан со стрелами. «Лови!» — кинул я колчан Далиле, и как только она его поймала, выхватил из него стрелу и тут же пустил ее в полет. «А ты время зря не терял!» Огромными округлыми глазами смотрела на меня эльфийка, держа колчан стрелами ко мне, из которого я каждое мгновение выхватывал все новые стрелы. Мои снаряды, словно молнии, пробивали панцири тварей поменьше, и они яростно накидывались на своих собратьев, которые постоянно выныривали из песка, а мой основной отряд во главе с гномами и архами облепили исполинскую сороконожку, которая была самой внушительной тут силой, и начали методично крушить ей лапы и пробивать крепкую пластинчатую броню. Остальные же воины, сами собой, сформировав боевые тройки, наседали на более мелких многоножек, которые были куда слабее, и то и дело атаковали своих сородичей, попадая под мои стрелы. Конечно, все шло не так гладко, как хотелось, Ведьмана проседала, так как огромный монстр, то и дело норовил свалить в песок и появиться в другом месте, снеся при этом часть зданий или разворотив каменную мостовую. К тому же он постоянно подминал под себя моих легионеров, ломая их тела или разрезая их чуть ли не пополам, острыми, как бритва, отростками на многочисленных лапах. Однако даже такой внушительный враг не мог соперничать долго с моими солдатами, которые постоянно восстанавливались от раны, с болевшей силой наседали на врага. Я же, не переставая, стрелял из лука, чем нес просто колоссальный раздор в рядах монстров. Вражеские твари, попадая под действие стрел, с остервенением накидывались на своих собратьев, отчего моим легионерам было значительно проще уничтожать их малыми группами. За пару минут боя против новых врагов, практически все мелкие многоножки были тяжело ранены, и уже не показывали той прыти, что в самом начале своего появления. То тут, то там, эти монстры дохли от клинков моих легионеров, а их вожак, который словно змея крутился своим длинным телом, так и, норовя разнести все, до чего мог дотянуться, также уже без должной прыти, лишенной части лап, то и дело заваливался на брюхо, пропуская удары по своей броне. Победа была близка, как внезапно монстр издал пронзительный вопль, от которого все оставшиеся пока в живых многоножки рванули сломя голову, не разбирая дороги в его сторону, а он сам, разворотив несколько построек, устремился за черту поселения. Воины, попавшие при этом под шквал камней и песка, восстанавливались от полученных травм, расходуя мою ману, и уже через пару мгновений выстраивались в новый боевой строй, дабы преследовать монстра, за пределами того, что осталось от построек после их битвы. Меж тем, гигантская многоножка покинула развалины, и постоянно заваливаясь на брюхо, быстро как могла, ползла к высокому бархану, уводя за собой остаток своего выводка. Мой же отряд, который уже напоминал армию в миниатюре, также покидал пределы практически сравненного с песком поселения. Однако монстры, уже добравшись до огромного бархана, словно десятки буров, вгрызлись в песок и исчезли под толщей песка, словно их не было вовсе, отчего моя армия встала как вкопанная, лишившись цели, контору нужно нагнать и сокрушить. «Твою налево, Хён», смотрела удивленно на свои руки Далила, в которых секунду назад был колчан. «Что ты сделал с моим отрядом? Почему они подчиняются тебе?» «Потому что они теперь часть моего легиона», повернулся я лицом к темной эльфийке. «Они все равно были мертвы, и тебе больше не пригодились бы. Но они не похожи на марионеток», смотрела то на меня, то на возвращающихся к нам солдат легиона. «Погоди, как?» – вопросительно выгнула она бровь и припала к моей шее, словно собака, начиная меня обнюхивать. «Ты пахнешь не как человек, Хён», – отстранилась от меня Далила. «Ты пахнешь как властитель, но им нереально стать». Совсем видно запуталась в своих мыслях эльфийка, почесывая рожки. Я же только отстраненно улыбнулся на слова девушки, которую думал, что больше не увижу, а мою грудь пронзила острая жгучая боль. Пошатнувшись, делая шаг в сторону, я скривился словно от зубной боли и оттянул край кожаной кирасы, где на коже блекла метка, отсчитывающая мое пребывание в этом месте. «Ты чего?» — вылезла из своих мыслей Далила. «Походу я скоро тебя покину», — выдохнул я, смотря себе под ноги. «Мое пребывание тут на исходе». Морщился я от нарастающей боли в теле. «Тогда нам надо торопиться», — подскочила ко мне Далила и схватила мою руку. «Хён, мне нужна твоя кровь». «Зачем?» — опешил я, а меня скрутила резкая боль, словно кожу пронзили десятки крючков, и их начали тянуть невидимые канаты. От такого, я упал на колени и издал стон боли, ощущая, как мое тело, словно начинает вдобавок к тянущей боли, будто скручиваться в спираль. Понимая, что я вот-вот угожу в портал, только и успел отозвать своих легионеров, а Талил резануть меня по руке когтем, пуская кровь, как меня стало затягивать в открывшийся за спиной портал. Последнее, что я увидел, это была рука эльфийки, измазанная в моей крови, после чего меня поглотила вспышка переноса, после которой я вывалился словно мешок с картошкой на холодный кафель ванной комнаты, где за дверью слышались голоса Иритин. Глава 17. Начало конца. Тяжело дыша, я пытался вздохнуть, но воздух, попадая в носовые пазухи и горло, словно становился сродни тягучей воде. Я практически задыхался, лежа на холодном кафеле ванной комнаты, испытывая признаки удушья, хотя моя грудная клетка вздымалась от вздохов. В глазах же плясали цветные круги, а мышцы сами собой сокращались в кратковременных спазмах. С трудом встав на четвереньки, Я дополз до унитаза и опустошил и так пустой желудок, изрыгая остатки горького обжигающего желудочного сока. И вновь волна спазмов и боли скрутила мое тело, отчего я сжал зубы и сдавленно застонал, а боль, которая заставила меня это сделать, внезапно исчезла, словно ее и не было, оставляя после себя только непосильную усталость. Через секунду, как боль ушла из моего тела, я, сев на пятую точку, стал быстро, как мог в данные минуты, снимать с себя одежду, убирая ее в инвентарь. И вот уже через несколько минут, я, покачиваясь, заходил в кабину душа, а за моей спиной на корзине с бельем лежала моя обычная одежда, в которой я был в последнем подземелье. Выкрутив краны на максимум, я подставил затылок, струем воды, упираясь в кафельную стену руками. С водой, которая стекала по моему телу, образно смывалась усталость и разбитость тела, после моего невероятного путешествия по лабиринту. Мысли текли вяло, но я все же, стоя под струями освежающей воды, думал над тем, что произошло совсем недавно. В голове крутились мысли о пустыне, в которой я побывал, после того, как запихнул Геона в его же портал. Это место не походило на прошлое, да и какое это прошлое, если там была Далила. Также мои мысли крутились вокруг моей внезапно открывшейся способности призывать в свой легион новых солдат, без каких-либо затрат с моей стороны в мане. Да и как показали бои в пустыне, на восстановление после полученных травм легионеры тянули из меня куда меньше духовной энергии, чем раньше. Однако усталость давала о себе знать, отчего я откинул все думы в сторону и стал мыться. Когда я вышел в банном халате из ванной комнаты, то застал Тиэна и Ири, сидевших за столом на кухне. «Хён, ты как?» – изучающим взглядом посмотрела на меня Ти. Я загреб мокрые волосы назад и устало улыбнулся девушкам. «Да нормально, просто устал слегка. Я, пожалуй, пойду, вздремну. А то, как я помню, скоро очередной рейд намечается. Сегодня рейдов не будет больше», – взяла телефон в руку Ти и вылезла из-за стола. Лис прислала сообщение: «На сегодня никаких рейдов, так что отдыхай, а я пока съезжу в их офис». «Ири, ты со мной?» Рыжая девушка отхлебнула из своей чашки и отрицательно замотала головой. «Не, я лучше тут останусь, мало ли Хёну что-то понадобится». «Хорошо», — вышла с кухни блондинка и, встав рядом со мной, поцеловала меня в щеку, после чего пошла в прихожую. «Я постараюсь не задерживаться». Тин еще собиралась в офис, а я уже словно выжатый лимон прошел в спальню и рухнул на кровать лицом вниз, после чего практически сразу уснул. Спал я без снов. Тело мое требовало отдыха и покоя, ведь ритм, который был у меня в последнее время, не располагал к должному отдыху. Когда я все же проснулся, то первое, что я почувствовал, это был запах мятного шампуня. Открыв глаза и повернув голову в бок, я увидел мирно спящую Эри, чьи рыжие локоны стелились по подушке рядом с моим лицом, а она сама, слегка обнимая меня своей рукой, спала на боку лицом ко мне. Моргнув пару раз глазами, скидывая остатки сонливости, я посмотрел в окно, за которым словно скоро должен был наступить рассвет. Получалось, что я проспал так долго, что уже наступал новый день. Однако в квартире было тихо, хотя это было само по себе странно. Я бы меньше удивился, если бы на кухне гремели чашки и слышался голос Юн, которая, как обычно, спорила или подкалывал Тин. Да и то, что Ири дали тут спать без каких-либо громких недовольств, тоже слегка настораживало. Хотя, может, я уже сам себе все это надумывал, так как в последнее время в моей жизни были только моменты, в которых приходилось разбираться и вникать, и я просто уже не могу пока обыденно воспринимать события, которые крутились вокруг меня. «Проснулся», — сонно протянула мне на ухо Ири. Я повернул на девушку голову и посмотрел в ее сонное лицо. «Да, странно, что мне дали столько проспать. У нас же рейды чуть ли не нон-стоп идут». Рыжая девчонка сладко зевнула и прилезла поближе ко мне, положив при этом свою голову мне на грудь. Тин поздно приехала вчера. Вид у нее был просто разбитый, а с самого утра ей позвонили из клана мечей и срочно дернули в их офис. Пока информации о новом рейде нет. Юн вообще забыла, что у нее был заключен контракт на съемки в Пусане. Она, оказывается, еще до нашего выхода из подземелья тряслась в дороге. «Она, кстати, тебе звонила», — зевнула опять Ири. «Я за тебя трубку взяла. Сказала, что ты очень устала и сейчас спишь как младенец сном непробудного мамонта. Она попросила тебя перезвонить и сказала, что ее не будет неделю. Вот и получается, что дома тихо». Провела она своей ладошкой по моей груди, скользя к животу. Я удивленно посмотрел в лукавые глаза девушки, приподняв слегка свою голову, и получив в ответ кривую улыбку, после которой Ри в одно движение поцеловала меня в губы в нашем первом поцелуе. И стоило нашим губам соприкоснуться, мы услышали удар распахнувшейся входной двери, которая с треском ударилась об стену, отчего Ри словно испуганная кошка подскочила на кровати, очутившись на четвереньках, а я в позе сидя. А через пару секунд в спальню вошла Тин. Лицо блондинки словно исхудало. Под глазами расплылись огромные мешки под глазами от недосыпа и усталости и, словно слез, а волосы были как будто безжизненными и потускневшими. «Хён», словно мертвым голосом произнесла Ти, смотря на меня опустошенным взглядом. «Они все мертвы. Кто?» В один голос чуть не выкрикнули мы с Ари. Тин же сделала шаг к кровати, а я уже был на ногах, отчего последующий шаг блондинки привел ее в мои объятия. Члены нашего клана Хён, все отряды, в которые они входили, были уничтожены монстрами. Никто не выжил, кроме нескольких сборщиков, которые в страхе бежали из подземелий. Мы все, что осталось от нашего клана Хён, мы трое и больше никого. «Что?» – опешил я. «Что за дела?» – растерянным и раздраженным голосом протянула Эри. «А как же хваленая схема золотых мечей? Как воины, начиная с Вранга, могли слить и полечь в подземельях с Довранга? Никто пока не знает», – протянула Ти, уткнувшись в мое плечо. «Мечи сами понесли урон в три боевые группы воинов Аркана. Кланы, которые заключили с ними союз, уже заикаются о расторжении договоров и возможных просьбах о помощи клану Южный Лев. Сила союза поредела на треть, а врат осталось еще огромное количество. Даже если перегруппировать отряды и изменить тактику и стратегию зачисток, на выходе маячат огромные потери. Да это же знатно подмочит репутацию мечей», — присвистнула Эри. «Если, конечно, это просочится в СМИ». Тин подняла голову с моего плеча и, отстранившись, села на край кровати. «Уже просочилась. В сеть попали видеокадры, как из врат выбегают с криками низшие арканы, при этом выкрикивая, что все мертвы. Что говорят по этому поводу в клане мечей?» Сел я рядом с Тин на кровати. Они в недоумении, как все остальные. Никто не может понять, как три отряда старших арканов в усилении такими же арканами поменьше уровнями могли умереть в подземельях Вранга. Ими было зачищено совсем немного подземелий, так что изнурение воинов отпадает. За этим следят специальные группы контроля. Если аркан выдыхается, то его снимают с рейда, без потери выплат. Так что умалчивание об усталости исключено, да и не самоубийцы они, чтобы без сил в подземелье лезть, — произнесла, смотря в пол Тин. «Я думаю, нам надо пройти на кухню и попить кофе». «Тин, так точно надо», — утерла лицо руками Эри. «Так что пошлите туда». Когда мы очутились на кухне, а чайник грел воду для бодрящего напитка, у Ти зазвонил телефон. Сняв трубку, блондинка чуть меньше минуты подержала телефон у уха, после чего звонок, как мы поняли, прекратился, а Тин произнесла: «Сейчас приедет Лис. Ей поручили зачистку гиблых врат, дабы не нагнетать обстановку и так в расшатанном союзе кланов. Так что нам надо собираться». «Куда тебе собираться-то?» — нависла Ирина, сидящей за столом Тин, ставя руки перед ней. «Ты себя видела? Вообще, ты словно загнанная лошадь. Какие тебе подземелья?» «Тут Ари права, Ти», — согласился я со словами рыжей девушки. «Тебе надо выспаться и отдохнуть, как следует. Хотя Ири тоже может остаться. Мы сами все утрясем в этих вратах». «Хён», — обиженно повернулась на меня рыжеволосая девушка. «Что, вы у меня одни такие? Тащить вас во врата, где полегли десятки арканов? Нет уж, увольте. Да и Тин нужна будет помощь. Надо будет организовать выплаты страховок и прочего семьям погибших. Ти одна не справится. Я на тебя надеюсь, Ири». «Ох», — протянула Ири. «Хорошо, Хён, я тебя не разочарую. Все сделаем, как положено, в лучшем виде. Можешь не беспокоиться». Уже через полчаса я сидел в машине Лис, которая явно, так же как и Тин после нашего последнего рейда, вовсе не сомкнула глаз. Вид у гордости страны и одного из сильнейших воинов мира был помятый и потрепанный. От былого надменного сияющего образа практически ничего не осталось, лишь только усталая сила тускло проглядывалась в глазах женщины. «Лис, я понимаю, что это может быть тайной клана, но ты знаешь подробности случившегося, которые могли умолчать?» — осторожно спросил я воина С-ранга. Вайк, вырулив на широкую дорогу, на которой в столь раннее время было мало машин, произнесла, кривя губы: «Да кто же знает сейчас, в подземелья больше не заходили, фон у врат смерили и все. Ничего приборы не показали. Врата как врата Вранга. Ничего особенного, Хён. Такие подземелья зачищаются постоянно. А тут практически 400 человек общего состава полегло. Нет, мы предполагали, что потери будут. И даже такие предполагали и больше прогнозировались. Но не сразу в один момент, а постепенно. А тут три подземелья и все под ноль. То есть твой клан заранее знал, что потери союзных сил будут свыше 1500 человек. Удивленно протянул я, поворачивая голову на Лис. Хён, выдохнула устало Лис. На наших общих плечах чуть больше 50 подземелий. Из них только 20 ФДС ранга. Но их нужно зачищать. А остальные подземелья уже более серьезные и тяжелые. У всех разное время прорыва. В зависимости от силы фона врат, средний воин аркана в ранга может использовать свою полную силу в хорошей команде в среднем в двух подземельях подряд, если они не выше в ранга. Потом нужен отдых как минимум сутки, а если аркан, к примеру, ранен, то и того больше. У нас нет этих суток отдыха. По плану глав союзных кланов, куда и Тиен, кстати, вошла, нужно зачищать 10 высокоуровневых врат в сутки. То есть каждый аркан уже должен превысить лимит минимум на один рейд, но на деле куда больше. Я понял, о чем ты. Поджал я губы, смотря на дорогу. А сейчас вообще все просто ужасно. Мы в один миг потеряли огромную силу. Теперь на меня упала миссия зачистить эти врата с тобой в одиночку, а потом сразу перейти к вратам Маранга, так как если они сдетонируют, то урона будет больше, чем при прорыве в лес. То есть вы уже рассматриваете варианты прорыва монстров в город? Вновь уставился я на Лис, как баран на новые ворота. Не только мы, Хён, грустно улыбнулась Лис. Правительство уже начало эвакуацию. Не только мы теряем людей, но и другие кланы тоже. Скорость зачистки падает в разы. А сейчас некие блогеры и прочие сердобольные начали раскачивать тему смерти отрядов нашего союза. И поверь, там такое сейчас звучит, что волосы зашевелятся. Мол, клан мечей по факту оказался раздутой пустышкой, и когда нужна реальная помощь и защита, все, что он может, это дохнуть во вратах. И если произойдут прорывы монстров в городе, то это все из-за нас. Это же бред, опешил я от такой информации. Бред, не бред, но эти люди, которые постоянно пишут посты и прочее, бьют этим не только по нам, но и по всем, кто с нами в союзе. При этом остальные кланы они не освещают, хотя потерь у всех хватает. Я тебе так скажу, когда все это кончится, в Сюле уже не будет как прежде. Возьми хотя бы тех же львов. Эти уроды уже по численности стали превосходить нас. А со смертью трех групп и предстоящими сложными рейдами, думаю, перетянут к себе еще больше народу. Так вы же сами говорили, что они набирают всех вне зависимости от рангов. Это же просто имитация силы. Выдохнул я, представляя у себя в голове, какой у них сейчас там собран разношерстный сброд. Лис наградила меня скептическим взглядом и криво улыбнулась. Вот представь, Хён, ты обычный аркан. Вот ты бы где бы лучше себя чувствовал. В клане, который истощен и устал, где мало воинов и большая вероятность умереть, или в клане, где образно много народу, где вероятность помереть меньше, ведь воинов больше задействовано в рейде. Тут ты права, согласился я с Вайк. Потратив на дорогу полчаса, мы прибыли на место первой трагедии. Тут всюду стояла военная техника, а оцепление начиналось за пару улиц от врат, отчего поблизости арки портала были только несколько членов Федерации Арканов. Выйдя из машины, Лис быстро перекинулась парой фраз с одним из клерков, после чего мы поспешно вошли во врата Вранга. Как только наши ноги коснулись каменного пола подземелья, мы поняли, что находимся в подобии замкового подвала или склепа. Всюду на центральной начальной площадке на стенах висели рваные грязные полуистлевшие саваны. Полуразрушенные подобия статуи и саркофагов также были укутаны этими тряпками, а по стенам горели факелы, освещая помещение. С виду смахивает на усыпальницу. «Ничего такого», — хмыкнула Лис. «Можно предположить, что тут нежить водится, но это Вранг, так что выше скелетов и умертвив всяких тут монстров быть не должно. Я думаю, мы скоро это узнаем», — поправил я лямки рюкзака. После моих слов мы выдвинулись в единственный выход из зала, а я с каждым шагом начинал чувствовать некую чужеродную энергию в этом подземелье. Первые два зала были пусты, и только несколько кучек странного синеватого пепла, которые были, словно тут лишние, наводили на определенные мысли. Однако уже в следующем зале нас ждала страшная картина. Тут всюду в нелепых позах валялись в лужах крови тела воинов, а стены словно слегка обожжены. Стоило нам очутиться в этом месте побоища, как странная энергия, которую я ощущал все это время, словно взвелась над залом, и в это время из трех туннелей вырвались монстры, парящие над землей подобие высохших воинов с оружием наперевес, от которых стало сразу расходиться облако бледно-зеленого смрада. «Умертвие!» — зарычала Вайк, а с ее голосом по залу разнеслись звуки лязга многочисленных цепей, которые, скручиваясь в спирали, обрушились на врагов. Я стоял и смотрел, как лиса стервенела, уничтожала монстров, которые с еще большей яростью все вырывались из проходов, и не мог понять, почему их так много. У меня складывалось впечатление, словно все монстры со всех залов и коридоров данжа сейчас собрались в одну кучу и атаковали нас в зале, который даже и близко не стоял с покоями босса. К тому же странная энергия все так же нарастала, а потом внезапно словно улетучилась, а монстры от чего-то стали более медленные и даже вялые. Хотя мне могло просто так показаться, ведь на момент исчезновения неведомой мне энергии, монстров то практически и не осталось. Меж тем лис буквально разорвала своими цепями в клочья последних врагов и произнесла: «Если на отряд напала такая орава, у них не было и шанса выжить. Чертовы ублюдки!» — сплюнула она на каменные плиты и уверенно шагнула в туннель, который, как я уже знал, хранил где-то в своих глубинах покои босса. «Пошли, убьем мразь, которая тут рулит!» Я шагнул вслед за Вайк и на ходу озвучил пришедшую мне мысль. «Лис, почему отряд не отступил в проход или просто-напросто не сбежал частями, когда припекло бы до жареного? Почему они остались все в этом зале?» Аркан С-ранга повернула на меня голосу через плечо и произнесла: «Кто сейчас скажет? Нас тут не было, и мы не знаем, что именно их подвигло остаться в зале. Есть итог, все они мертвы, а этот зал кишел монстрами. Их тут, если прикинуть, могло быть больше пары сотен. Словно только тут они и обитали. Пусть отдел думает. Нам же надо быстрее закрыть это подземелье и идти дальше. Нас еще два таких же данжа ждут». Я кивнул и уже молча пошел за женщиной, которая яростно рвалась быстрее завершить тут дела и приступить к зачистке следующего подземелья. На нашем пути больше не встречались монстры, которые должны были преграждать нам путь на дороге к покоям босса подземелья. Все это меня напрягало, ведь я впервые видел такое странное подземелье, где монстры были только в одном месте, а не всюду, куда ни залезь. Да и даже из змеиных врат, которые считались чуть ли не смертельными, арканы сбегали сломя голову, а тут всего пару собирателей выбрались. Не мог я поверить в то, что арканы, поняв, что дело дрянь, не рванули бы к спасению. Босс подземелья нашелся только спустя десяток коридоров и столько же залов. Им оказался двухметровый лич, который даже не успел нас атаковать, так как попал сразу же в саркофаг из цепей Вайк, которые разрезали его на десятки кусочков. Когда мы вышли из врат, я понял, что мы затратили всего чуть больше часа на зачистку данного подземелья. Тут же мы провели еще полчаса, поскольку нужно было заполнить бумаги, а когда мы уже шли к машине, то в подземелье входили люди Федерации с множественными носилками и каталками. Сев в машину, мы через минуту плавно отъехали с места былой трагедии, но при этом состояние лис стало еще более измотанным. Пусть ее силы аркана давали ей чуть ли не безграничный приток сил для ее способностей, но вот обычный износ тела они явно не восстанавливали. «Все нормально», — устало улыбнулась мне Вайк, правильно истрактовав мой взгляд и мысли. «Я в норме. Зачистим все врата, а потом рванем, куда-нибудь на денек-другой отдохнем. Только ты и я. Думаешь, у тебя не будет новых дел? Ты же воин С-ранга, клана, который конкурирует с львами. Да пошли они все к черту. Могу я день-другой просто отдохнуть?» — скривилась лис, выезжая на полупустую дорогу, где неспешно начиналась рассасываться военная техника. «Но это потом. А сейчас пора зачистить подземелья. Рекомендую книг здесь вам не клан, автор Ян Бадевский. https://outhartaday.org 203708. Аннотация. Еще вчера я, Макс Ву по прозвищу Мрак, был одним из лучших наемных убийц корпорации Ростехна. Я безжалостно уничтожал врагов компании. Мой приход означал неотвратимую смерть для всякого, кто перешел дорогу совету директоров. На очередном задании меня подставили. Я умер и перенесся в мир, где царит магия, всюду разбросаны арки порталов, а из чужих вселенных рвется нечисть. Россией правит император, кланы одаренных постоянно грызутся между собой. Я попал в тело 17-летнего пацана, наследника графского рода. Память не сохранилась, все чужое, меня гнобят и презирают. Я обрел странный дар и тут же угодил под колпак тайной канцелярии. Вдобавок ко всем несчастьям близится учебный год. Что ж, придется навести порядок в этой песочнице, благо судьба подарила мне второй шанс. Глава 18. Точка невозврата. До позднего вечера мы с Лиз зачищали два оставшихся подземелья. В них все было, как и в первом, даже в котором прогремела трагедия. Менялись лишь только локации и небольшие детали мест смерти арканов. Во втором подземелье трупы располагались в нескольких залах, но странность была в том, что если большая их часть была собрана в одном массивном зале, то мелкие группы мы нашли уже куда дальше, исследуя подземелье. Все бы ничего, но, как и в первом подземелье, монстры были собраны в зале, где полег основной костяк отряда. Если вдуматься в такую деталь, то становилось непонятно, зачем воины прорывались вперед в гущу чудовищ, а не назад к выходу.